Глава 70. Пот так и лил с Марка Уоррена. С размаху, вставив ключ в замок своей квартиры, он вздрогнул. На секунду все внутри оледенело от ужаса, показалось, что ключ заело. Опасливо толкнув дверь, Марк перешагнул через порог и заперся на замок на цепочку. Не обращая внимания на груду корреспонденции, он поставил на пол кейс, сорвал с себя галстук, рубашку и швырнул их на диван. Налил на добрые 4 пальца виски Балвини, бросил в стакан несколько кубиков льда из морозилки и сделал большой глоток. Наконец Марк достал из кожаного чехла ноутбука чудовищное послание, стараясь держать пакет за кончик и не смея на него взглянуть. Положив пакет на черный лакированный стол в дальнем конце комнаты, он вытащил записку, уже бегло просмотренную им на работе, подошел к кофейному столику, вновь отхлебнул из стакана изрядную порцию и сел. Записка была короткой, набранной на компьютере и распечатанной на бумаге формата А4. «Отнеси это в полицию и узнай, что палец принадлежит твоему другу и компаньону. Каждые 24 часа я буду отрезать от него по кусочку, до тех пор, пока ты не выполнишь то, что я велю». Подписи не было. Марк допил виски, снова плеснул на тот же лед и перечитал послание. Потом еще раз. Потом еще. Услышав на улице вой сирены, он испуганно вздрогнул. Потом раздался звонок домофона, его буквально затрясло от страха. Марк подошел к монитору видеокамеры, надеясь увидеть у двери подъезда Эшли. Он как безумный названивал ей с работы, но телефон был отключен, и тогда, и всего несколько минут назад, он набирал номер уже в кабине лифта. Ну, у подъезда стояла не Эшли. Марк увидел того, чье лицо в последнее время преследовало его в страшных снах, детектива-суперинтенданта полиции Грейса. Может притвориться, что его Марка нет дома, пусть уходит, а вдруг у ищейки есть новости. Марк снял трубку домофона и пригласил Грейса войти, потом нажал кнопку, открывая электронный замок. Ему показалось, прошло всего несколько секунд, а полицейский уж звонил в дверь квартиры. У Марка едва хватило времени сунуть в шкаф пакет и записку. «Добрый вечер». Марк понял, что его слегка развезло от виски, и голос звучит нетвердо. Пожимая Грейсу руку, он старательно держался подальше, чтобы легавый не учуял запаха спиртного. — Вы заняты? Не против, если я ненадолго зайду? — Для вас я всегда свободен. Готов помогать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Что нового, выпить хотите? — Если можно, стакан воды. — попросил Грейс, чувствуя, что у него пересохло в горле. Они сели друг напротив друга на мягкие кожаные диваны. Некоторое время Рой молча наблюдал за хозяином квартиры. Похоже, у парня здорово шалят нервы, да и в голове полный раздрай, а вдобавок за милю разит спиртным. Пристально глядя Уоррену в глаза, Грей задал сакраментальный вопрос. — Что вы сегодня ели на обед? Зрачки Марка тоже метнулись влево, затем вернулись к центру. Купил в кафетерии на углу сандвич с индейкой и клюквой. А что? «Хорошее питание — основа благосостояния», — назидательно проговорил детектив. «Особенно при стрессах». Он ободряюще улыбнулся и отпил воды из стильного высокого бокала. «Знаете, Марк, меня мучает одна загадка. Вы мне не поможете? Конечно, сделаю все, что могу». Ночью в прошлый четверг 2 камеры видеонаблюдения засекли BMW X5. Зарегистрированный на ваше имя. Машина ехала из Брайтона в направлении Льюиса. Крейс достал из кармана органайзер. В 12:29 ночи, а потом в 12:40. Рой решил пока не говорить Уоррену о результатах сравнительного анализа почвы, оглашенных на утренней планерке. Он только подался вперед, как готовый к прыжку лев. Не в Иждаунский ли лес вы прокатились тогда ночью? Детектив неотступно вглядывался в зрачки. Когда тот отвечал на вопрос об обеде, они смещались влево, а сейчас глаза Уоррена заметались вправо, влево, снова вправо, определенно вправо, что-то сочиняет. Думает, как бы половчее выкрутиться. — Возможно, — ответил Марк. — Вот как? — Согласитесь, такая поездка несколько необычна. Прошу вас, вспомните более подробно. — Для меня подобные прогулки вполне естественны. Марк снова схватил стакан. Поведение его вдруг резко изменилось. Теперь настал черед Грейс испытывать неловкость. Хотелось бы знать, что этого типа на уме. Марк откинулся на мягкую спинку, позвякивая кубиками льда в стакане. Видите ли, именно там мы затеваем новое крупное строительство. Месяца два назад получили разрешение на застройку лесного участка, а сейчас прорабатываем детали. Дело в том, что нам активно противодействует охрана окружающей среды. Поэтому я частенько езжу в лес днем и ночью. Надо же проверить, не повредит ли строительство деревьям и лесным зверям. А на основе полученных данных готовлю подробный доклад в поддержку нашего проекта. У Грейса упало сердце. Казалось, из-под ног его очень быстро и умело выдернули ковер. Он истратил львиную долю, выделенную начальством 1000 фунтов, на сравнительные анализы, а теперь остался в дураках. Почему Рой ничего не знал? Почему не знал Глен или еще кто-то из их команды? Детектив лихорадочно соображал, пытаясь успокоиться и ухватить за хвост хоть одну дельную мысль. Марк Уоррен, несмотря ни на что, выглядит паршиво, и, судя по всему, вовсе не из-за волнения за судьбу компаньона. На свадьбе он вел себя агрессивно, его поведение определенно что-то указывает. Но вот на что? Грейс уже не в первый раз заметил, зрачки Марка Уоррена метнулись куда-то в дальний угол комнаты, как будто там кто-то стоял. Грейс нарочно уронил на ковер крышку органайзера и, наклонившись, бросил взгляд в том направлении, куда все время посматривал Марк, но ничего интересного не увидел. Навороченный домашний кинотеатр, несколько интересных произведений современной живописи и закрытые шкафчики. Я читал о молодом человеке, найденном мертвым. Сегодня о нем писали в газете. Печальная история, — обронил Марк. Возможно, его убили на вашем участке, — аккуратно, пробуя почву, — заметил Грейс. Ну, я-то не знаю, где этот парень погиб. Вновь глядя ему в глаза и старательно вспоминая, что было нацарапано на клочке бумаги в комнате Дэви, Грейс объяснил. — Надо выехать из Кроуборо. По шоссе А-26, а миновав белый коттедж, пересечь двойную загородку. Ваш участок там? Марк ничего мог не отвечать. Грейс понял все, что ему было нужно, потому как у его собеседника забегали глаза, как он наморщил лоб, весь сгорбился и переменился в лице. Да, возможно, да. Понемногу для Грейса все начало проясняться. Если ваша компания собиралась закопать приятеля заживо в гробу, разумнее всего это было бы сделать на вашей земле, не так ли? В каком-то прекрасно известном вам месте. Может быть. Вы все еще утверждаете, будто понятия не имели о планах похоронить Майкла Харрисона в гробу. Глаза Марка за секунду обежали полный круг. Нет, я совершенно ничего не знаю. Хорошо. Благодарю вас. Грейс на секунду глянул в органайзер. — Марк, тут у меня номер телефона. Вы, случайно, не знаете, чей он? — Какой номер? Грейс прочитал вслух цифры, написанные на бумажке Дэви. — 007-152-136, — повторил Марк. Зрачки его метнулись влево. — Режим памяти. Похоже на мобильный телефон Эшли, только не хватает пары цифр. — А почему вы спросили? Грейс допил воду и встал. Этот телефон нашли в доме Дэви Уиллера, так звали молодого человека, которого убили. И представьте себе, номер был на одном листке с теми указаниями дороги, что я вам назвал. Что? Подойдя к окну, Грейс отдернул раздвижную дверь и ступил на тиковый пол просторной лоджии. Облокотившись о металлические перила, он посмотрел вниз. Там на улице кипела жизнь. 4 этажа, совсем невысоко, но для Грейса многовато, у него на любой высоте сразу начинала кружиться голова. Откуда у паренька номер телефона Эшли и указание, как проехать на наш участок? — спросил Марк. — Мне бы тоже хотелось это знать. Глаза хозяина дома снова метнулись противоположный угол комнаты. Интересно, — подумал Грейс, — может, у него что-то спрятано в шкафу? Ну что? Роя терзали настолько скверные подозрения насчет его собеседника Эшли Харпер, что захотелось немедленно добыть ордер на обыск и разнести в клочья их квартиры, а заодно и офис. Но получить ордер нелегко. Прежде чем его подписать, судьи требуют представить достаточно веские обоснования, и ни одного из них не убедишь без улик. Браслета подсунутого Эшли может казаться недостаточным. Короче, пока все, что он мог предъявить против Марка Уоррена и Эшли Харпер, чистой воды домыслы, доказательств пока просто нет. Марк, ваш участок легко найти, я имею в виду, по этим указаниям. Белый коттедж, ограды и так далее. Важно не пропустить поворот, он не отмечен знаком, потому что, ну, разве там пара стоек? Мы не хотели просто привлекать внимание к своему участку. Сдается мне, вашего компаньона надо искать именно там, и чем скорее, тем лучше. Как, по-вашему? Совершенно с вами согласен. Я свяжусь с полицией Кроуборо. Они уж прочесывают весь лес. Но, по-моему, вам обязательно нужно поехать туда, по крайней мере, вы покажете, где искать. Вы не против, если я через полчаса пришлю за вами машину? Нет, конечно, спасибо. И как вы думаете, долго мне придется там пробыть? Грейс нахмурился. Что ж, вам только нужно показать съезд с шоссе, поворот и отвезти нас к границе своих владений. Наверное, на все это уйдет не больше часа, если вы не захотите поучаствовать в поисках. Конечно, то есть я сделаю, что могу».